Снилась незапоминающаяся дурь, как после дозы пыльцы мотылька, запитой стаканом джина. В какой-то момент из роя видений возникла бородатая харя, точь-в-точь электрический гассан, чудовище Юлиных лабораторий, и гнусно заорала прямо в ухо. Кричал гассан на Вэшт-Ар. Тарталья ничего не понял, кроме одного ругательства, изученного в Мейгиле. Хотел переспросить и проснулся. Поначалу он решил, что сон продолжается. Где-то рядом громко перепирались на Вэхт-Ар. Правда, на разные голоса. Потом до Лючана дошло, что в сборных домиках звукоизоляция не предусмотрена, и голоса звучат снаружи, в лагере. Справедливо решив, что спорщики чудесно обойдутся без него, он умылся. Облачился в купленной на тире. Оценил, что фрак даже не помялся при перелете и с сожалением повесил красоту на складные плечики. По здешней жаре рубашка с короткими рукавами даст фраку 100 очков форы. Из зеркала на Лючана глянул орел орлом. «Все не так уж плохо», — утверждало отражение. Щетина на физиономии придавала внешности толику мужественного шарма. Сиделец-рецидивист подался на эстраду, исполнять пенитенциарный шансон и блюзы. Популярность обеспечена. Тарталья постарался придать лицу угрюмо-циничное выражение, соответствующее найденному имиджу. Решил, что выходит неубедительно, нацепил темные очки и распахнул наружную дверь. В 10 шагах от домика яростно бронилась целая компания хозяев огня. Половина из них была кукольнику совершенно незнакома. Подкрепление стира прибыло, что ли? «Эй, какого?» Он поискал подходящее слово, не нашел и продолжил без лишних уточнений. «Вы орете под окнами. Степь большая. Шли бы куда подальше». Вэхтины замолчали, уставясь на наглеца. «Ты их не обрадовал, малыш», — отметил маэстро Карл. «Как бы ни побили». «Доброе утро, Барготта!» – махнул рукой Фаруд, выходя из толпы. «Ну ты и гораст спать. Гляди, Даста уже поднялась. Скоро ездам зайдет. Скажи спасибо, что разбудили, и иди завтракать». «Привет, Фаруд. У нас, я вижу, гости?» «Гости. Коллеги из Михренской Федерации Борьбы». «А вы, уважаемый, почему без наклейки?» – вмешался Пахлаван в бело-голубом спортивном костюме. «Или вы реформист?» Вежливости Пахлавана не смогла бы обмануть и младенца. Глубоко посаженные глазки буравили Тарталью с откровенной неприязнью. Борец ждал ответа. Его щекастая физиономия отнюдь не выглядела добродушной. Да, он заговорил на унилингве, но лишь потому, что на унилингву перешел Фарут Сагзи. Наклейка? А татуировка вас не устроит, уважаемый? Нет, не устроит. Советую не острить, а последовать примеру ваших спутников. Борец указал на Фаруда. Действительно, рукав полковника украшала эмблема, стилизованный язык пламени, опутанный веревкой с тремя узлами. Похоже на герб Вэхтинской империи. Только на гербе веревка свободно окаймляла пламя у основания, а тут огонь выглядел связанным, будто пленник. На таможне всем членам делегации выдали по пачке таких самоклеек. Вредный офицерик Погранец даже заставил каждого тирца подписать документ. Мол, как честные ортодоксы, обязуемся и не возражаем. Подписал и Лючана. В суматохе забылось, что он не вестен. Пачка эмблем до сих пор лежала в кармане брюк. Сувенир на память. «Оставьте его в покое, он инорасец». «Инорасец?» – изумился Пахлаван. Длинные усы борца, свисая ниже подбородка, шевелились, напоминая дополнительные жгуты мышц. «Тогда зачем он здесь?» «По контракту. Знаете, что такое невропаст? Контактный имперсонатор?» «Ну, в общих чертах. Очень ценный специалист. Мы спортсмены, нам речь произнести хуже некуда, а с помощью невропаста любая речь зазвучит». Лючана в очередной раз подивился, как легко и непринужденно Фарут вывернулся из ситуации, не произнеся ни слова лжи. Главный вопрос, зачем нужен конкретный инорасец Барготта, фактически остался без ответа. Зато теперь полковник, не кривя душой, мог хоть час подряд объяснять, кто такие невропасты и зачем они нужны в общих чертах. Михренцы потеряли интерес к ценному специалисту, хотя разговор продолжили на унилингве. «Неужели не хотите тряхнуть стариной, коллега?» Усач Пахлаван подмигнул Фаруду, словно предлагая начать все с чистого листа. Не спор, а согласие. «Размять кости на помосте. Я ради такого случая не отказался бы». «Послушайте, уважаемый Зартак, мы перед отлетом подали заявку в комитет. Турнир памяти Гургина состоится в годовщину смерти Пахлавампира, А сейчас наша делегация прибыла на Михр не за этим. Чистая правда. Наверняка и заявка была подана чин-чинарем. Знаю, знаю. А как насчет неофициальной товарищеской встречи? Как в старину, без присуждения призов. Пока наши политики грызутся, мы почтим светлую память пахла вампира. Все борцы-братья вполне в духе традиции, за которую вы ратуете. Вон мои ребята уже разметили очаг. Или кишка тонка. Вкрадчивый усач был еще противнее, чем напористый. Функционер, располнев со временем, зато набравшись опыта в словесных баталиях, он умело провоцировал делегатов. Еще неизвестно, что произойдет в очаге, согласись, Фаруд. А тебе не все равно, дружок? Подаль, на краю лагеря, обнаружилась огороженная канатом площадка. Там трудились парни в бело-голубой форме. Они тщательно очищали участки от камешков и мелкого мусора. Двое, обнажившись по пояс, вертели тяжеленными тренировочными дубинами. Мускулы играли на мокрых от пота телах. «Выходи, кто смелый!» Полковнику Сагзи прыткие михрянцы были кость в горле. «Явится Антис, и что прикажете делать?» Надежда быстро спроводить гостей таяла. Зартак приехал с твердым намерением – утереть носы ортодоксам, показать, чья борьба лучше, под благовидным предлогом воздания почести Мансуру. Гитарист Заль, извинившись перед усачом, отвел полковника в сторонку и что-то горячо зашептал ему на ухо. Фарут слушал внимательно, потом кивнул и вернулся к пахлавану. «Хорошо, мы согласны. Давайте проведем жеребьевку». «Правильно», – одобрил издалека опытный гишер. «Поваляют михренцы приезжих, самолюбие потешат и уберутся во свояси. По-другому от них не отвяжешься». Мысленно согласившись с экзекутором, Лючано направился к столу под навесом. Жеребьевка его, в отличие от завтрака, не интересовала. К счастью, поваром, колдовавшим над портативным кухонным блоком, оказался не один из хушенгов, братьев-отравителей. А то, пожалуй, кусок бы в горло не полез. Из делегатов он был последним. Все давно позавтракали. Вместо тирцев за столом сидели ребята экзотического вида. Из свиты надоеда Зартака. «Болельщики», – догадался Тарталья, глядя на бело-голубые колпаки. «Из реформаторов. Ортодоксы в головных уборах за стол не сядут. А эти еще и бравируют. Нам, мол, закон не писан». Двое фанатов даже лица раскрасили дневным люминесцентом. Ни рожи, небо в облаках. Повар косился на красавцев с плохо скрываемым неодобрением. Однако честно разносил пластиковые чашки с кофе и тарелки с мясным рулетиком. Нравится гость или нет, а накормить его ты обязан. Лючано быстро проглотил завтрак, к счастью, не столь огненный, как вчерашний обед, вежливо поблагодарил повара и встал из-за стола. На площадке уже кого-то валяли. Товарищеская встреча началась. Болельщики, удрав смотреть поединки, ревели от восторга. Кто-то извлекал трели из миниатюрной дудки, имплантированной в нижнюю губу. От шума заложило уши. «А не пойти ли тебе, кукольник, прогуляться?» Степь, одуряющая, пахла зеленым пеликаном. Любимый напиток маэстро Карло, если верить байкам директора Филандо, чудо-зелье спасало от простуды, хандры, несмыкания связок, расстройства желудка и тысячи иных хворей. Да, конечно, еще пеликан обострял невропастические способности, как же без этого? Маэстро заваривал крепчайший, черно-багровый теллис и совал в кипяток целый пучок трав, купленных с рук у местных старушек. На любой планете, где бы ни гастролировал театрик, всегда находились подходящие старушенцы, бойкие, языкатые, с целебными вениками наперевес. Затем маэстро щедро добавлял меда, тутовой водки. Лючано дышал полной грудью, словно каплю за каплей пил собственное прошлое. От всех болезней, от уймы проблем, от вируса скоротечного будущего. Шаг за шагом, идя вокруг холма, он без слов разговаривал с пенетратором, ждущим внутри, как мать с нерожденным ребенком. «Хочешь родиться? Пожалуйста. Мне это будет стоить жизни? Ладно. Чувствуешь, какая вокруг красота? Ни черта ты не чувствуешь, птенчик. Я бы тоже нагишом в открытом космосе мало что почувствовал. Мало и недолго. Мы разные. Мы настолько разные, что это даже смешно. Один в другом. Лючано Барготта, ты – среда обитания созревающей флуктуации. Ты космос. Так и запишем в послужной список. Ходячий космос. Усмиритель антисов. Величайший из неудачников галактики. Оба альтер-эго молчали, не вмешиваясь в беззвучный монолог. «Доброго дня, уважаемый. Далеко собрался?» Это были вехтены. Не люди Фаруда, посланы следить за беспокойным кукольником, не похлованы Зартака, а михрянцы-болельщики, опоздавшие к началу межпланетного турнира. Их монолет, приземистый и кургузый, стоял в ложбинке у подножия холма. 5 человек в сине-белых колпаках, ухмыляясь, загородили Тарталье дорогу. Спиртным от них не пахло, но глаза подозрительно блестели, а в движениях наблюдалась легкая дискоординация. «Гуляю», – дипломатично ответил Лючано. «Гуляешь, уважаемый. Ты, значит, гуляешь, а они там борются?» «Да». «Интересное дело. А клеймо? Клеймо-то где, ортодоксик?» Вздрогнув, Лючано с опозданием сообразил, что напористый михренец имеет в виду не печать рабства, будь она проклята, а самоклейку с изображением связанного огня. Не желая вступать в объяснение, он достал из кармана пачку злополучных эмблем, отодрал одну и криво приклеил на рукав. «Он не наш, Азад», — сказал кто-то из болельщиков, самый вменяемый или самый наблюдательный. «Инорасец, отстань от него, а?» «Инорасец?» — хрипло расхохотался Азад. Похоже, михренец видел в ситуации нечто замечательное, раз не торопился взглянуть на поединки борцов и поддержать своих. «Эй, инорасец, ты зачем клеймо нацепил?» «Ты попросил, я и нацепил». «Будут бить, малыш», — предупредил издалека маэстро Карл. «Или предложат бороться. Им скучно, энергия требует выхода. Уж не знаю, какой дряни они накурились. Начинай кричать, Фаруд услышит тут недалеко». «Стыдно, маэстро». «Ты что, до сих пор числишь себя в капралах? Хватит, навоевался». «А если я попрошу тебя сплясать в присядку, съесть червя, сбегать нагишом к памятнику и обратно? Как тебя зовут, инорасец?» Звать на помощь, следуя совету маэстро, не хотелось. «Лючано. Лючано Барготта. Невропаст». «Невропаст — это раса?» «Профессия». «Слышь, невропаст, ты всегда такой покладистый». Азад подошел ближе. От михренца пахло тонкой, едва уловимой горечью, неприятной, в отличие от аромата в дневной степи. Казалось, он проглотил сток свежескошенной травы, пропитал желудочным соком, переварил и теперь дышит отрыжкой. Малорослый, крепкий, набычась, Азад стоял вплотную, будто намереваясь взять собеседника за грудки или боднуть лбом в лицо. «Чего ты от меня хочешь?» – спросил Лючано. И понял, что для него все закончилось. Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. От совсем недавно, да здесь и сейчас. Ненавижу определение «творческий человек». Сразу представляется. Сидит эдакая сопля на придорожном камешке и ноет. Весна – слякоть, лето – жара, осень – дожди, зима – холодно. И от всего у него душевный геморрой. Коллеги, завистники, поклонники, льстецы, жена стерва, равнодушные мерзавцы. И опять же, от всех у него эрозия шейки музы. Вдохновение в бегах, быть заел, клоп укусил, ну и кто б сомневался, хрупкая натура не выдержала столкновения с айсбергом реальности. Треснула от яиц до темечка. Говорят, режиссер Монтелье, когда его называли творческим человеком, без промедления бил в морду. Потому что гений. Михр. Округ Ашхавард, база дислокации 6-го полка ДШМГ. Тумидуса уже тошнило от вехтенов. За считанные дни легат твердо уверился. С хозяевами огня проще воевать, чем сотрудничать. Военный советник, командированный в генштаб 1-й национальной освободительной армии, место дислокации – бывшая Ашхавардская сатрапия. Он, летя с Терафимы на Михр, наизусть выучил текст «Соглашение между Помпелианской империей и Михренской республикой о военных советниках при Министерстве обороны республики». В день прибытия ему объяснили, какая статья в соглашении главная. Статья 10. Военный советник, сотрудники аппарата и члены их семей соблюдают законодательство Михренской республики, уважают существующие на Михре обычаи и традиции. Он честно старался уважать. Лишь оставшись наедине с собой, недоумевал. Если это реформисты, то как ведут себя ортодоксы? Его раздражало все. Нитяные пояса, надеваемые перед заседанием штаба поверх формы. Необходимость умыть руки после того, как ты побывал на северной стороне здания. Отдельный столик. Сидя с ним за общим столом, вехтенные офицеры всегда были не голодны. Женщины-военнослужащие похожи на расфуфыренных попугаец. Женщины особенно. Дамам, разъяснил ему начальник штаба, уставом запрещалось носить воинскую форму, части которой были бы сшиты из цельных кусков ткани. Поэтому для лиц женского пола сшивались воедино специально подобранные лоскуты, и каждый отделывался искусной вышивкой. Нарядно и внутреннему огню не вредит. Традиция соблюдена. «Этот запрет стоит в очереди на пересмотр», – утешил начштаба. «В следующем году, если эксперты докажут, что ущербом от нарушения можно пренебречь, в устав внесут изменения». «Я счастлив», – вздохнул легат. Он знал, что главный ущерб огню начштаба приносит публичная критика его генеральских решений. «Если ты не хотел, чтобы тебя начали игнорировать, как бесполезный предмет интерьера, следовало любое решение вслух признавать гениальным. И лишь потом, якобы для того, чтобы младшие офицеры лучше усвоили дивный план, ты мог просить дозволения внести ряд скромных уточнений. После такой прелюдии советник получал карт-бланш на любые действия, хоть весь исходный план наизнанку выверни». Начштаба лишь благосклонно кивал. План притворялся в жизнь, и начинались новые политесы. В случае удачи от советника требовалось остаться в стороне, а лавры победы во всеуслышание адресовать вейхтинским полководцам. В случае неудачи взять вину на себя, найти причины, оправдывающие действия местных командиров, а еще лучше просто поздравить реформаторов с победой. Одна из побед грянула вчера. К счастью, настоящая, не липовая. Операцию по разгрому горных баз ортодоксов, не признавших новую власть, в Куштарганском ущелье начали сразу. В первые дни мятежа реформистов, задолго до прилета в Ашхаварт советника Тумидуса. Масштаб операции внушал уважение. В ней принимали участие 6 мотоманевренных групп, 3 десантно-штурмовых мангруппы на 72 вепрях, 28 стрекоз, 3 батальона стрелков, артполк. Легат успел дать один единственный совет – провести ряд ложных демонстрационных действий в стороне от направления заключительного удара. Это было логично с учетом тактики ортодоксов – уходить из-под ударов при попытке блокирования. За верный совет его допустили к церемонии похорон офицеров, погибших во время операции. Стараясь не морщиться, он смотрел, как покойников выкладывают на плацу, на деревянных носилках и спускают с поводков огромных кудлатых собак. Легат был уверен, что псы начнут рвать трупы. Но нет. Специально обученные животные лишь съели по кусочку хлеба. Ломтики заранее положили на грудь усопшим. И, виляя хвостами, убрались прочь. Не прошло и минуты, как трупы вспыхнули сами собой. Это напоминало не костер, а скорее воздействие концентрированной кислоты. Избавив живых от необходимости прикасаться к падали, мертвецы ушли в небытие, оставив лишь груды белых, чистых, доступных к контакту с могильщиками костей. Плац обрызгали гранатовым соком, и все разошлись. «А если собака не съест хлеб?» Не удержавшись, спросил легат у начштаба. «Покойному откажут в погребении? Труп не станет гореть?» Начштаба вежливо улыбнулся. «Нет, конечно. Во-первых, с собаками хоронят только офицеров в чине от капитана и выше. Во-вторых, после очищения собакой труп вспыхивает практически сразу, а без собаки – по-разному. Случается, неделю ждем». «А если тело сгорит не до конца?» «Если Вейхтин вел грязную жизнь, его огня не хватает на правильную кремацию. Такой человек позорит семью. Родственники обречены нанимать специальных трупожогов или самим хоронить своих мертвецов. Смерть, пожалуй, то немногое, что не подлежит реформированию». Есть области, куда лучше не соваться с коррекцией. Не всякую куклу можно заставить ходить колесом. Упоминание куклы, а в особенности коррекции, испортило Тумидусу настроение. Спустя час, узнав последние новости, он впал в настоящее бешенство. Мало того, что рядом с местом расположения будущей базы контингентом помпелианских миротворцев трижды случались инциденты. Какая-то сволочь лупила из космоса по дому местного спортивного деятеля, к счастью, скончавшегося до начала провокации. В придачу к этой головной боли, оказывается, рядом с возводимой базой высадилась делегация спортсменов-тирянцев. Гости желали отдать дань почтения. «Списки проверили?» – спросил легат. «Естественно», – сонно моргая, буркнул начальник особой службы. «Чисто, не сомневайтесь». «Я могу взглянуть?» «Ну, если у вас куча свободного времени». Времени понадобилось немного. Дойдя до 7-го имени в списке, Гай Октавиан Тумидус вскочил как ошпаренный. Со стороны могло показаться, что он сошел с ума. «Машину!» – заорал он. «Нет, не надо! Я лечу на моем вихре!» Он торопился. 7-м в списке числился Лючано Барготта. Корень всех зол в галактике. Тамир. Либурна Герсилия. «Спасибо». «Не за что. Поверьте, это ненадолго». «Это навсегда». Юлия терпеть не могла, когда ей выкручивали руки. Но банкир сегодня выигрывал вчистую. Отказаться подписывать акт освобождения детей? Сосваться на священное право частной собственности? Купила с рук, ничего не знаю, требуйте освободить по суду. Это лишь отсрочка. Железный Лука все предусмотрел. Он спокойно, без торжества во взгляде, выложил на стол планшет и продемонстрировал 3 документа с печатями и подписями, заверенными нотариусами Лиги. Каждая печать грозила Помпелианке в случае сопротивления кучей неприятностей. Каждая подпись сулила уйму проблем. Начни Юлия упрямиться, ей не дали бы взлететь с Тамира, пока внуки не вернулись бы к деду живыми и здоровыми. И что самое обидное, на законных основаниях. Месяц торчать в гнусном сугробе из-за раненого самолюбия? Благодарю покорно. Мелкие капризы – вся радость, что ей осталась. Шармаль предложил вести переговоры у него на яхте, носившей зубодробительное название «Гмартикум». В ответ Помпелянка фыркнула и позвала всех к себе на Герсилию. Как ни странно, банкир согласился. Он ничего не боялся, этот пожилой гематор. Конечно, когда за тобой по пятам следует семейный голем. Юлия была в курсе, что это такое – семейный голем. Големов создавали лишь гематры с экстраординарным потенциалом. Один человек не мог завершить творение. Требовалась семья, группа кровно связанных людей. Доноры исходного материала, они олицетворяли внутренние структуры психофизиологии будущего голема. Разные и в то же время сходные по ряду параметров. 4 стихии и 4 темперамента, говорилось в научных трудах. Высший класс коммункулов, голем изначально нес в себе 3 базовые функции – слуга, спутник и защитник. Само слово «голем» на языке гематров означало зародыш, чурбан, из которого можно при необходимости выточить что угодно. Псевдоплоть, способная мутировать с невероятной скоростью. Псевдоразум, способный задавать характер мутаций. В критической ситуации голем начинал стремительно развиваться, исходя из требований создавшегося положения. Слуга становился идеалом. Спутник – квинтэссенцией поддержки. Защитник – кошмаром агрессоров. Отец рассказывал Юлии, как голем семьи Банцелли, спасая Банцелли-младшего во время погрома на Тиборе, шел через город как штурмовой танк, увеличиваясь в размерах, наращивая биоброню и дополнительные конечности, оставляя позади трупы и развалины. Он умер от истощения ресурса на трапе хозяйской яхты, но долг исполнил до конца. Банцель-младший улетел с Тибора живым и невредимым. Объединись Антони и его люди с альгвасилами поселка против Луки Шармаля, Юлия останется без охраны, а поселок лишится последних блюстителей порядка. Даже если удастся ликвидировать банкира, мститель не оставит убийц в покое. Кстати, показания голема принимаются в суде. «Я вас не задерживаю». «Нет, он не хамил, Шармаев-старший. Гематры не умеют хамить. Он слишком ценил время. Пожалуй, единственная слабость финансиста. И не желал тратить драгоценные секунды на Помпелианку, бывшую когда-то хозяйкой его внуков». «В каком смысле?» «Простите, я имел в виду, что мы оставляем Герсилию. Благодарю вас, госпожа Руф. Вы были добры к Давиду и Джессике. Вы не заклеймили их. Я понимаю, вы это сделали не из соображений гуманности». На секунду задумавшись, Железный Лука собрал черты лица в благожелательную гримасу. Так автоконструктор игрушек собирает модель всестихийника из набора деталей, плывущего по ленте конвейера. «Но все равно я вам признателен». Юлии вдруг стало легко-легко, хоть песни пой. Внезапное облегчение наступало всегда, когда она сбрасывала тяжесть выбора, груз размышлений и шла по первому пути, какой подворачивался под ноги. Вниз головой с обрыва. Пусть. Зато иду. Лечу. «Задержитесь на минутку, Мар Шармаль. Считайте это знаком расположения ко мне». Женщина прошлась по каюте. Одета в любимый черный комбинезон, она чудесно вписывалась в кремово-бежевый интерьер. «Клякса на тортике», — шутила Юлия, когда бывала в хорошем настроении. Голем не следил за хозяйкой галеры, стоя у дверей и мурлыча себе под нос изящную мелодию. У Эдама не было нужды в таком сомнительном инструменте, как визуальная слежка. «Внуки ваши, я ничего не могу с этим поделать. И не хочу. Я больше не нуждаюсь в Тавиде и Джессике. Вы забираете отработанный материал. Воспользуйтесь им по своему усмотрению. В любом случае, я твердо знаю, что ваши внуки – помесь, плод мезальянса, энергетики и техноложца. И еще я знаю, что они гематры. Проверено на практике. Дедушка может гордиться, у внучат чудесный потенциал». Близнецы чинно сидели на краешке диванчика. Сложив руки на коленках, умытые, одетые в новое, они могли служить иллюстрацией к счастливому финалу каких-нибудь приключений маленьких бродяг. Во время оформления вольной и при дальнейшем разговоре они не проронили ни слова. «Пай, мальчик» и «Пай, девочка», «Лапочки, зайчики». Все в прошлом. Похищение, рабство, синяки и травмы, беды и злочастья. Богатенькие гематрики летят домой. «Вам, дети, мне, отец. Профессор Штильнер ждет меня?» «Я знаю», – кивнул банкир. «На Террафиме». «Уже нет. Не думаю, что вы решитесь на физическую ликвидацию профессора. Если раньше не решались, то сейчас и подавно. Но на всякий случай, Антони отослал Штильнера в безопасное место». «Я знаю. На Квинтелис, в резиденцию вашего отца». Удар был нанесен без промаха. Юлии с трудом удалось сохранить внешнее спокойствие. Планы и интриги. На этом поле трудно, практически невозможно тягаться с гематрами. Особенно, если у гематра за спиной стоит финансовая империя, дивизии банков и батальоны инвестиционных компаний, развернув знамена. «На Квинтелесе, маршал Маль, вам его не достать». «Я знаю. Я не намерен его доставать. Поздно». «В каком смысле?» – повторила Юлия. Воображению живо представилась ужасная картина. Мертвый профессор на полу отцовского кабинета. Мертвый профессор на стуле в лаборатории. Мертвый профессор в холле гостиницы. Короче, куда ни глянь, везде мертвый профессор. Поздно. Господин Штильнер опубликовал свой метод. Перед отлетом на Террафиму он выслал материалы в биофизику и биохимию клетки, научный журнал INL. Главный редактор подумал и решил рискнуть. Параллельно Штильнер подал заявку на изобретение в бюро патентов. И никого не смутила его репутация? Смутило. Но Академия наук Лиги хочет сменить в журнале главного редактора. Нынешнему терять нечего, он пошел на ва-банк. В случае подтверждения, он останется в редакторском кресле пожизненно. Кстати, граф Мальцов дал интервью CNN, где изложил свое видение ситуации с центром грядущее. Нет смысла сопротивляться. Я забираю внуков, мне достаточно. Значит... Юлия по-мужски протянула банкиру руку. «Прощайте, маршал Маль». «Прощайте, госпожа Руф». Банкир наклонился и коснулся холодными губами руки помпелианки. «Давид, Джессика», – спел голем от двери, – «вставайте, мы уходим». Рыжие близнецы не пошевелились. «Значит, мы теперь свободны?» – спросил Давид. «Да», – ответил дед. «Совсем-совсем», – уточнила дотошная Джессика. «Да», – подтвердила Юлия. «Тогда мы остаемся с госпожой Руф, как свободные люди». Впервые Юлия пожалела, что не родилась гематрийкой. Наверное, она потеряла лицо. То самое лицо, на котором отразилась целая гамма чувств. Пытаясь скрыть смятение, она отвернулась к зеркалу и сделала вид, что поправляет растрепавшиеся волосы. «Вы летите со мной», – без выражения произнес Лука Шармаль. «Вы несовершеннолетние, вы под моей опекой». «Выходит», – хором ответили близнецы, – «мы не совсем свободны. Ты обманул нас, дедушка». Банкир промолчал. «Мы остаемся с госпожой Руф». Голос девочки очень напоминал голос деда, сухой, взрослый и деловитый. «Иначе тебе придется прятать нас от всех до самого совершеннолетия. Мы слишком много знаем и не будем молчать». «Это шантаж?» Давид обнял сестру за плечи. «Мы потребуем передачи нас под опеку отца». Без лишних пояснений чувствовалось. Мальчик говорит о профессоре Штильнере, ранее упомянутом в разговоре. «Генетическая экспертиза подтвердит наше родство. Ты проиграешь суд, дедушка. Вероятность 78%. 79%, поправил Джессика. «Вы ошиблись», — подвел итог Шармаль-старший. «Вы оба ошиблись. Вероятность 80,6%. Когда подрастете, вы поймете, где допустили ошибку. Зачем вам надо быть рядом с госпожой Руф? Она станет искать Лючана Барготту. Мы хотим помочь. Если кто-то и чувствовал себя здесь лишним, так это Юлия Руф. Ее мнение не спрашивали, ее позиции не интересовались. И самое нелепое, она знала, что не откажет детям. Провалится Герсилии в черную дыру, если откажет. Лука Шармаль смотрел на внуков, но ублюдков, как сказал однажды его сын Айзек. На детей, родившихся похожими на деда, как обещала его дочь Эмилия. Спор сына и дочери закончился в ничью. Дочь в могиле, сын в богадельне, оба за скобками. Продолжать спор дальше? С теми участниками, кто еще в состоянии спорить? Лицо банкира ничего не выражало. Выжженная земля, не лицо. Есть смешные формулы, есть драматичные теоремы, есть трагические аксиомы, есть уравнения фарсы. Бывает убийственная математика. «Эдам», — сказал банкир, — «ты будешь сопровождать моих внуков?» «Да, хозяин», — спел голем. Михр. Окрестности дома Мансура Гургина. «Азат, посмотри на него!» Михрянец по имени Азат внимательнее пригляделся к чужаку, представившемуся как Лючана Барготта. Глаза его расширились, он охнул и отпрыгнул назад. Пальцы Азата нервно сжались в кулаки. В крепкие, увесистые кулаки, обтянутые металлизированной тканью перчаток. Во время физического конфликта прикосновение к чужой крови дозволено для хозяев огня. Но Азат с приятелями на всякий случай заранее надели перчатки. Убежденность в пользе реформизма странным образом уживалась в них с щепетильностью закоренелых ортодоксов. «Модификант! Говорю, невропаст! Шпион!» Из-под коротких рукавов летней рубашки на предплечье чужака выползали змеи. Татуировка росла, бугрилась, словно экзомускулатура. В распахнутом вороте виднелась татуированная грудь. Минуту назад на коже не имелось ничего, кроме редких волос. Вот серпенты перебрались на шею, особо шустрая змейка захлестнула подбородок, лизнула жалом губы Лючана. Не оставалось сомнений, что под одеждой творится то же самое. «Бей!» Возбужденные, переполненные агрессией, михрянцы не слишком задумывались, зачем надо бить. Шпион ничего не пытался выведать, да и нечего было выведывать здесь, в глуши. К месту строительства базы помпелянских миротворцев он не направлялся. Осквернить память великого пахвампира? Ничего подобного. Напротив, обходил холм с монументом по салоне, словно знал традицию. Увы, быть чужим в горячее время достаточно, чтобы стать врагом, а там и жертвой. Коротко размахнувшись, Азат ударил чужака в лицо, сбоку стараясь попасть в челюсть. И взвыл от боли. Кулак налетел на раскаленный камень. Опалило так, что и перчатка не спасла. Устойчивый к ожогам, Вестин на сей раз был уверен. Рука обуглилась до кости. «Сын ползающего!» Змеи считались нечистыми животными, наряду с насекомыми. Касаться их запрещалось. Правда, этот запрет стоял в числе первых кандидатов на пересмотр и отмену. Тряся пострадавшей рукой, Азат вдруг подумал, что наказан поделом. Чужак, покрытый цветастыми рептилиями. Вейхтен, по собственной воле ударивший в запретное. Не символ ли кары за грех? Как ни странно, это еще больше озлобило Азата. «Бей!» Кто-то пнул чужака под коленку, сбив на землю. Остальные столпились вокруг, норовя приложиться ногой к подовому модификанту. То, что жертва не сопротивляется, даже не пытается скорчиться, закрыть голову, никого не удивило. Стая, рвущая добычу, не до удивления. Избиваемый молчал. Он был уже весь покрыт татуировкой. Веки, ногти, мельчайшие участки тела, волосы и те стали радужными нитями. Не проронив ни звука, он лежал ничком, раскинув руки, словно рухнул с огромной высоты. Зато начали кричать бьющие. Одному показалось, что ступня его угодила в расплавленную сталь, другого пронзил мощнейший разряд тока. Третий вывихнул лодыжку, неудачно приложившись к пульсирующей резине. Азат, споткнувшись, в азарте не удержал равновесия и упал на шпиона. Неподвижное тело приклеилось к Азату, мешая вскочить или хотя бы откатиться в сторону. Михрянец заорал, дергаясь, и почувствовал, что теряет шелуху. Вторичный эффект Вейса. Галлюцинативный комплекс энергета. Псевдореальность упала на Азата, облепила в хищных объятиях, унесла прочь от места драки. С ним такое случалось не раз, при работе с внутренним огнем. Но почему сейчас? Без причины. Все казалось обычным и в то же время отвратительно искаженным. Азат-2 находился в пижгаме-ма, алтарной комнате. На алтаре стояла чаша с огнем. Сделанная из серебра с латунными вставками, чаша теперь выглядела ржавой. Рыжие хлопья падали с нее и кружились по комнате, увлекаемые сквозняком. На угли, дымившиеся в чаше, с прохудившегося потолка капала вода. Пол в пижгаме-ма был грязным, несмотря на то, что его каждое утро посыпали чистейшим песком. Но самым ужасным оказалось не это. В центре алтарной комнаты стояла узкая и длинная клетка, свитая из живых змей. Нечистая в чистом, плевок в глаза обычаям. В клетке бесновался монстр. Тело, собранное из рыхлых комьев, конечности в виде лиан с пятипалыми ладошками. Гнилой картофель в сыром подвале безумия. Монстр рвался наружу, клетка не пускала. А пятеро михренцев, не в силах остановиться, били ногами по кошмарному узилищу. Их кусали змеи, их жгли лианы, высунувшись между гибкими прутьями. Горела одежда, вспыхивала обувь. От чада было трудно дышать. Брызги крови пятнали тела михренцев. Как заведенные, вейхтены дергались, продолжая сумасшедшее избиение, не понимая, кто кого казнит. «Бежим!» Вопль сработал спусковым крючком, швырнув несчастных прочь.